Дважды пытались остановить его миссию, считая, раздражитель съедает Рейх изнутри, не пройдет и 20 лет, как он полностью уничтожит Третью Империю, устранив конкурента по мировому господству. Желтолицые сыны восходящего солнца не рискнули задуматься, а откуда в принципе взялся раздражитель? Наивные. Если бы заражение растворяло по частям только Рейх, Павел, цинично, но правда, не испытал бы столь нервного беспокойства. Подумаешь, твою хижину разрушил ураган. Всегда можно перебраться в другую. Но это наполняет душу холодным страхом и заставляет, ворочаясь, проводить ночи без сна, уставившись в потолок. Все куда страшнее, чем полагают японцы. Это не конец Рейха. Это конец света. Всей планеты. Мир растворится, превратившись в песочную субстанцию, растает в воздухе. Пусть не сейчас, но очередь дойдет и до Токио. Заражение не соблюдает границ. Домики с загнутыми крышами, сверкающие небоскребы и Фудзиямы исчезнут, как Кремль или Унтерден-Лиден. Пока такое не началось, в Ниппон-Коку не вздрогнут. Да и хрен бы с ними, он предупрежден об охоте японцев. Управление имперской безопасности не знает о его пребывании в Москву. Японский крот в гестапо не предупредит хозяев, а сам он в курсе о следующем направлении раздражителя. Отклеив себя от стены, Павел направился в туалет. Надо попробовать самосад, купленный у паренька из фюрер-югенда. Запереться в кабинке, свернуть козью ножку, сочно затянуться. Он уже так делал, давно, тайком от учителей в Лебенсборне. Он не последовал за жрецом и Ольгой. Трехчасовой сеанс медитации, и парочка чувствуется где-то на другом континенте, возможно, в Калифорнии. Он ясно узрел обоих на фоне здания с башнями, на улице с пальмами, залитой солнцем. К счастью, наряду с видением он смог ощутить другое, то, что наполнило его сердце спокойствием. Ему ни к чему искать их там. Скоро они вернутся. Учебник номер 3. История Рейхскомиссариата Москва. Прежние псевдоученые, каббалисты и плутократы скрыли от народа Русланда правду о его прошлом. Теперь, используя спрятанные в архивах летописи и записи очевидцев тех лет, мы можем создать на базе Министерства народного просвещения настоящие, не фальсифицированные большевиками, учебники истории. Первое. Правителями Киевского Русланда были арийцы из Скандинавии, основавшие династию Рюриковичей. Профессор Гейдельбергского университета Фридрих Кёнигсгоф провел исследование, доказавшее, в 862-988 годах в Киеве говорили на древнегерманском языке и поклонялись северным божествам. Лишь потом, приняв взятку от греков, князья обманули свой народ, приняв христианство. Второе. Ледовое побоище. В 1242 году на Чудском озере произошло страшное братоубийство. Подстрекаемые семитской общиной Пскова и литовскими плутократами, русланцы и немцы направили мечи друг против друга. В этой битве немцы одержали победу, полностью уничтожив дружину князя Александра Невского. Сам Александр бежал в Новгород, поклявшись никогда не воевать с арийцами.